И да, я человек, так сказать, живой и дышащий, и неповторимый. Я являюсь магом, способен перемещаться по различным мирам. Здесь оказался случайно, но, видя происходящее, не смог пройти мимо. Надеюсь, прозвучит не слишком высокомерно, но с этого момента все меняется, — проговорил молодой представитель человечества. Анимона наблюдала за его лицом, мимика была такая живая, неповторимая. В ее груди уже давно истлевшие ростки надежды начали дымиться вновь. Лишь чуть-чуть, но это связано со всеми андроидами. Люди для них нечто большее, чем даже родители для детей. Люди, нечто сакральное, их создатели, их боги. Многие в лагере наблюдали за трансляцией, затаив дыхание. Впрочем, дышать им не нужно для существования. Особенно в этом выделялись две красноволосые девушки, которые с действительным неверием и огромным количеством надежды смотрели на экран, разглядывая лицо того, кто дал им эти чувства. В своей белой каюте 2Б наблюдала за трансляцией, и даже если ее лицо ничего не выражало, внутри она чувствовала нечто новое, необъяснимое. Она уже более 30 раз делала ужасные вещи: убийство напарника 9С, который узнавал слишком много. Роль 2Б состояла в том, чтобы гарантировать, что 9С не раскроет истинную цель проекта Йорха и казнить его в случае, если он копает слишком глубоко из-за естественного любопытства, запрограммированного в нем. В ходе сотен операций 2Б была вынуждена убивать и стирала его память бесчисленное количество раз, что причиняло ей боль, каждый раз, когда она снова встречает его. И сейчас появился тот, кто может прервать этот ужасный цикл. Человек. Настоящий, живой человек. Не подделка. Пусть и маг, путешественник. Очень сильный человек. Вот он, тот, за кого все они сражались. Существует, — разговаривал с ней, держал за руку. Все меняются. Командор Уэйд передала мне все свои полномочия, и я хочу обратиться ко всем андроидам, не обязательно только тем, кто состоит в Йорха. Возвращайтесь, присоединяйтесь ко мне, вместе мы покончим с нашим общим врагом. Я не говорю про людей на Луне, ибо все это ложь. Да, людей на Луне уже давно нет, они вымерли тысячи лет назад. По сути, вся нынешняя информация о человечестве – искусственно сфабрикованная ложь, паутина, которая пытается держать вашу волю и мотивацию на должном уровне. Но знаете что? Человек на экране улыбнулся. Сейчас все хорошо. Почему? Потому что я здесь. 2Б ощутила нечто странное. Если он поведет их, к чему это приведет в итоге? Она видела из первых рядов его силу, его мощь. Если кто может, если кто и должен вести их, так это он. Человек, маг, путешественник, как бы он ни называл себя, он стал светом. Светом для всех андроидов, даже она это понимала, хотя она боевая модель. И пусть есть те, кто могут сомневаться, те, чья надежда давно потухла, почему-то она уверена, что он сможет вернуть им этот огонь, горящий где-то внутри. И она разговаривала с ним, имела честь соприкасаться. Девушка-андроид вновь ощутила нечто новое, зарождающееся где-то внутри, из-за чего, казалось бы, случилось невозможное. Ее лицо немного нагрелось. Она дази позабыла о своем друге 9С. Глава 30. Воплощатель веры. Закончив свою речь, я выдохнул и обернулся, дабы сказать командору, что закончил, как впал в ступор на мгновение, так как эта блондинистая модель смотрела на меня таким взглядом, словно хотела прямо тут съесть и вообще сделать со мной много-много нехорошего. Это я, конечно, утрирую, но не слишком сильно. В ее взгляде действительно виделось нечто, когда смотрит на нечто, что чуть ли не боготворят. Теперь нужно определиться, что делать с машинами. Насколько я помню, некоторые были вполне мирные. Протянул я, стараясь игнорировать взгляд командора. Машины – враги человечества. Машины никогда не встречались с людьми. Хмыкнул я. Выброси из головы то, что тебе вложил создатель андроид. Это если не все, то большая часть информации неполная или ложь. Мы читали с тобой истину. Люди вымерли много тысяч лет назад. Хотя я согласен, что машины – опасные элементы, и большинство из них просто не смогут не атаковать. Кстати, почему вы не обстреливали точки дислокации машин с орбиты? Простите, — приподняла брови командор в некотором непонимании и связанном этим сожалением. Вы находитесь на орбите, и с вашими технологиями было бы нетрудно создать оружие дальнего действия. Ракеты, которые могли бы накрывать машин за тысячи километров. Таких технологий нет в нашей базе данных, — огорченно сказала она. Знаешь, мне кажется, Кто-то искусственно ограничил вас, возможно, тот самый андроид-создатель или его создатель. Ядерные бомбы, хотя нет, вы же хотите освободить планету, а не уничтожить. Задумался я на мгновение. Давай сначала разберемся с нынешними проблемами. Я уже дал обещание всем андроидам, и я его сдержу. Вариантов, если честно, достаточно много. Можно магией просто уничтожать все скопления машин, но их очень много, даже очень. Значит, нужно вооружить вас получше, хотя вы и так технологично развитые. Это была интересная дилемма. Андроиды действительно были достаточно развиты, что тут говорить, они живут на орбитальной станции. Но при этом они сражаются мечами, хотя те же андроиды сопротивления используют огнестрел, насколько я успел заметить в файлах, предоставленных командором Уэйд. Вообще сейчас передо мной огромный простор для экспериментов. Ранее у меня не было подобных, или лучше сказать, тех, кто на меня так надеется. Так что хотелось бы действительно сделать то, что я и сказал, помочь им освободить планету. Но для начала нужно устранить угрозу, девочки в красном. А после и Адам и Еву, если они уже появились. Теоретически я мог бы сделать все очень быстро, загадав желание у кольца. Думаю, это бы могло сработать, но в этом нет никакого интереса, что ли, ведь тогда все решится, если не мгновенно, то очень быстро, а андроиды свои жизни кладут на эту войну, сражаются с верой в лучшие. Это было бы как-то вот, я представил, что работаю в поте лица, карабкаюсь по карьерной лестнице, а после приходит друг, сын главы компании, и делает меня начальником предприятия, просто, потому что мы друзья и все. С одной стороны, отлично, с другой весь мой труд был на смарку, ведь я мог бы просто ничего не делать и также бы получил эту должность. Так что желание об уничтожении всех машин с лица планеты я оставлю на потом, как последний план. Сколько сейчас андроидов в бункере? Задал я вопрос. 62, 63 вместе со мной. Сразу же я получил ответ от девушки. 16 боевых андроидов, 14 андроидов-разведчиков, 10 атакующих андроидов, еще 10 андроидов-защитников и 4 андроида-лекаря. Также есть 8 операторов, которые поддерживают связь во время миссии. Не густо, но хватит, кивнул я. Не вижу смысла откладывать все в дальний ящик, но мне нужно придумать, как усилить вас всех ХМ. Задумчиво смотрел я на Кайт. Я сделаю все, что прикажете. Зачем-то сказала она и поклонилась, выпячивая свои достоинства еще сильнее, каким-то образом. Если их прототип создавал другой андроид, почему же они так сильно сексуализированные? Кажется, японцы добавили им нечто странное в изначальную программу, а то, что это они, я не сомневаюсь. Как быстро вы сможете освоиться с новыми технологиями и с огромным летающим кораблем? Спросил я, взглянув на Уэйд. В кратчайшие сроки, уверенно сказала она. Тогда мне нужно место, где я смогу расположить этот самый огромный корабль длиной в сотни метров, а также человекоподобные боевые роботы, в которых вы сможете уничтожать машины намного быстрее, сказал я с улыбкой. В бункере нет места, где вы могли бы расположить такой огромный корабль. С человекоподобными роботами не должно возникать таких проблем, какого они размера. Точно не скажу, но метров 5 в высоту, прикинул я. С Уэйд мы вышли из ее кабинета и встретили, наверное, всех андроидов, которые стояли рядом с нами. И стоило им заметить меня, как они прижали руку к тому месту, где у людей находится сердце. «Слава человечеству!» — воскликнули они, глядя прямо на меня. «Готовы дать бой машинам, как никогда прежде?» — спросил я их с улыбкой. «Так точно!» — воскликнули они хором. Мне показалось, что в тот момент они как-то соединились между собой, дабы сделать это синхронно. «О, 2Б, готова к новым приключениям?» — выделил я ту, с которой добирался до бункера. Она стояла в первых рядах и сейчас стояла без повязки, как и все остальные. «Кстати, да, Виктор», — кивнула та, и мне показалось, что другие андроиды кинули на нее завистливый взгляд. «Наш план прост. Я еще не рассказал всем о своих способностях, но думаю, вам я могу доверять», — сказал я вслух. За моей спиной стояла командор Уэйд, так что я сейчас мог говорить всем о планах. «Мои силы — это не только магия. В моем первоначальном мире существовало много мифологических существ и людей с очень странными, могущественными или не очень способностями. Всех их называли аномалии. И я тоже аномалия. Моя главная способность – я могу доставать предметы из созданной людьми развлекательной индустрии, из игр, фильмов, сериалов. То есть вот смотрю я фильм и вижу, Допусти, яблоко. Я могу просунуть руку и легко это яблоко воплотить в реальность. Все стояли и просто смотрели на меня. Как это работает? Спросил тот самый паренек, которого я видел на земле с 2Б. Он, андроид-разведчик. Интересно. Другой разведчик тоже воскликнул. Это такая магия. Столько всего можно сделать, сказал кто-то третий. Так что вот, мой план сейчас таков. Я вытащу боевых роботов и начну их клонировать. Вы, если хотите, можете наблюдать за всем. После вам нужно будет привыкнуть к роботам, понять, как они работают, если хотите. И вот после всего мы направимся к тем, кто дергает за ниточки в этой войне. У машин давно появилась этакая самосознанная сеть, девочки в красном. Их нужно уничтожить, тогда машины перестанут быть настолько большой проблемой, ибо потеряют глаза и уши, ну и мозги. Не ВС, конечно, но очень и очень многие. Понятно? Да. Хором ответили андроиды с блеском в своих глазах, смотря на меня. Командор Уэйд проводила меня в ангар, где были высокие потолки, и здесь я вытащил машину для клонирования из Sims, которую сразу же те изъявили желание изучить и проанализировать. И да, командор приставила мне личную охрану в лице 2Б, видимо, поняв, что раз она главная героиня, то у меня к той особое отношение, и в принципе она была права. И после этого я стал просматривать аниме, где бы я мог достать этих самых роботов. Я думаю о гандамах, но еще ранее припомнил тоже неплохие варианты из Код Гиас, Найтмеры. Ну, начнем с тебя. Глядел я Гавейна, робота четвертого поколения, на котором разъезжал главный герой. Я стал просовывать руку в ноутбук, чей экран пошел помехами, как и сама рука. За этим наблюдали многие андроиды. Рукой я почувствовал прохладный металл робота и стал тянуть его назад, вытаскивая словно небольшую фигурку, но не успел повиснуть вопрос, как я бросил ее на землю, и там мгновенно вырос 6,5-метровый робот. Многие андроиды ахнули, та же 2Б мгновенно встала в боевую стойку, но после сразу же расслабилась. Гавейн, экспериментальный Найтмер, вроде не слишком чтобы боевой, скорее для разведи и анализа руин и всякого прочего, сказал я, чувствуя себя реальным волшебником сейчас перед столькими глазами. Хотя я вроде и так являюсь магом. Кабина робота открылась, открывая вид на сиденье и большое количество огоньков. Мы займемся им, кивнула группа андроидов. Конечно, 4С и 5Б и оператор 210, я уверен, что вы сделаете все, что в ваших силах. После моих слов они так воодушевились, что я стал переживать за Найтмара. Следующим я достал Мордрида, который имел уже лучшее вооружение и мог летать. Третьим я достал Тристана, четвертым Галахада и последним Ланселота. И вот когда я достал последний Найтмер, который является вроде как сильнейшим или близко к этому, я посмотрел на 2Б. Это будет твоим личным Найтмером, надеюсь, ты не против? Поинтересовался я у девушки. Не против. Это повысит мою эффективность и сделает полезнее. Я схватил ее за руку и аккуратно потянул вниз, что она сама нагнулась, и ее личико остановилось напротив моего. Вы не машины. Я более чем уверен, что вы все имеете душу, ибо слишком вы человечные, хоть и пытаетесь прикрыться программами и всяким прочным. Мне не нужны бездушные помощники, вы – лучшие создания человечества, вы в каком-то роде их дети. Улыбнись, вы все, хватит скрывать эмоции, сказал я громче. И не стоит думать о своей жизни как о разменной монете, больше нет. Я понятно изъясняюсь? Да-да, на мгновение глаза 2Б словно задрожали, а следом за ней послышался хор нестройных выкриков. Даже командор Уэйд не удержалась. Чуть позже я начал клонировать боевые роботы, дабы их хватило на всех, кто будет работать в поле. Я клонировал даже Ланселота, но копию я убрал в пространственный карман, а оригинал оставил 2Б. В общем, андроиды были вооружены и уже даже начали разбирать одного из клонированного робота, конечно, после моего разрешения, дабы понять, как он работает. Там ведь есть неизвестный этому миру источник энергии, двигатель Игдрасиль и энергетический картридж. И пока андроиды вовсе работали и познавали новое, я решил отлучиться. Только вот, я не могу покинуть вас, вы слишком важны для всех нас, сказала 2Б, стоя рядом со мной достаточно близко, должен я заметить. Тебе нужно научиться пилотировать. Я уже научилась, это было не так сложно. С этой технологией мы сможем улучшить наши, а также дать бой машинам, сказала девушка. Я хочу переместиться в другой мир, место или время, где нужна моя помощь. Ненадолго, я ведь путешественник. Глаза 2Б дрогнули лишь на мгновение. Я отправлюсь с вами, как ваш меч. Мне кажется, в складе стало даже как-то тише, и я ощущал напряженный взгляд командора Уэйд. Ну, если ты так того желаешь, я не собираюсь вас покидать, просто хочу проветриться, добавил я. Мы скоро вернемся. Взглянул я на Уэйд, а после достал портальную пушку и выстрелил в стену, где открылся портал, в который я сразу же и вошел, а за мной девушка-андроид, успевшая забрать свой меч. И появились мы над океаном, да, вновь на высоте метров двух десятков метров. Но я вновь быстро среагировал и достал ховерборд, на который быстро и встал, прихватив с собой 2Б. Иногда мой портал или мой разум играет со мной злую шутку. Проговорил я той: ты в порядке? Я боевой андроид и высотой меня не напугаешь. Где мы и какова наша цель здесь? Стала она осматриваться по сторонам, заметив позади большой замок и землю. Мы в мире Диснея, моя дорогая 2Б, миг сказок, добра и всего прочего. Здесь я думаю могу назвать этот мир, если не домом, то чем-то наиболее приближенным к нему. И да, машин здесь нет, не существует. Андроид не ответила, мы же начали спускаться. Здесь вскоре будет происходить своего рода первое имя мира двух королевств. Я, кстати, приглашен. Думаю, тебе понравится, и да, это все люди. Давай облетим это место, а тебе расскажу подробнее об этом мире, сказал я, повернувшись назад. 2Б смотрела на мельтешащих людей со странными эмоциями, но Ирендил все еще был прекрасен, а в некоторых местах я заметил белоснежные украшения, созданные магией Эльзы. Ты заслуживаешь счастья, мой любимый, как никто другой, услышал я на периферии голос матери, из-за чего обернулся, но увидел только подвернувшуюся ко мне 2Б. Глава 31. Воплощатель шторма. Замок кипел от работы. Служанки бегали по различным делам, повара ждали лучших ингредиентов, заказанных у той же короны и других государств, с которыми Рендил вел торговлю. Уже как третий день шла подготовка к пиру во имя Союза двух королевств, и с высоты десятков метров все это выглядело вполне себе приятно и даже местами потешно. Если не задумываться, сколько подобное мероприятие приносит головной боли организаторам, ведь сколько всего нужно учесть. Мы с 2Б приземлились возле замка, а до этого мы минут пять кружили вокруг, так что о моем появлении уже знали все. Поэтому неудивительно, что ко мне подбежал мужчина с небольшим лишним весом. Поклонившись, он сказал: «Господин Виктор, вы прибыли вовремя. Королева и принцесса ожидают вас по срочному делу», — сказал он и бросил быстрый взгляд на мою спутницу, но ничего не сказал. «Срочное дело, в любом случае я к ним и пришел, спасибо», — сказал я тому и направился со своей спутницей к замку. «Тебе здесь нравится? Все они люди?» — тихо спросила она. «Да, все они, люди. Живые, дышащие, волнующиеся и готовящиеся к пиру люди. Другой мир, помнишь? Просто трудно в это поверить, все так резко изменилось всего за какие-то часы», — поведала она. «Могу понять тебя, не переживай. Я лишился всего: мира, родного человека, дома, и все за жалкие минуты», — хмыкнул я. «И мне показалось, или я опять услышал, сынок? Вообще я задумался, я думал об этом мире как о светлом месте с бабочками и цветочками, но так ли это на самом деле? В смысле, Рендилу не показатель, ибо это небольшое королевство в отдалении от других, тут просто нечего делать большим игрокам, а Эльза и Анна, считай, две молоденькие девушки, да и так их чуть не прибил принц другого государства. Причем, сделал он это один с парочкой приспешников, весьма топорно, но это показатель. А ведь можно еще вспомнить о богах, есть ли они здесь, тот же Зевс, Посейдон и Аид в мультике не было совсем уж чернухи, но как все будет в реальном мире? Как бы боги, по мифологии, не особо похожи на возвышенные и всепрощающие существа, скорее на эгоистических детей истеричек. Но в том же мультфильме, если мне не изменяет память, он не был настолько плох, был даже мудрым в некоторых моментах, жестокий в других. И вот вопрос: а если они тут есть, почему не отреагировали на меня? Или я просто еще не успел ничего сделать, чтобы привлекло их? Сильную магию в этом мире я не использовал. Виктор, я скучала. Одна рыжеволосая девица напала на меня, стоило ей только меня заметить. Анна, как обычно, была свежа, весела и прекрасна, поэтому я закружился вместе с ней, из-за чего та засмеялась. Я тоже, улыбнулся я той, а после перевел взгляд на ее сестру. Эльза, рад тебя видеть. Вместе с Анной, которую я поддерживал за талию, я подошел к платиновой блондинке и обнял уже ее. Я путешествовал и был в не особо светлом мире, так вот это 2Б, указал я на нее. О, «Привет, я Анна». Та быстро вырвалась из моих объятий с пылающими щеками и подошла к андроиду, которая не ожидала столько энергии и сделала шаг назад. «Ты выглядишь прелестно, и у тебя волосы прямо как у Эльзы. Ты тоже обладаешь магией. Я 2B-андроид. Она не обладает магией, но сильна физически и умеет быстро анализировать информацию. Она из другого мира, как и я», — сказал я, прервав андроида. «Ао, какой твой мир?» В глазах девушки зажегся интерес. «Он», — та взглянула на меня, и я лишь кивнул головой. «Раз Анна так любознательна, пусть узнает, ладно уж, безлюдный. В моем мире человечество, как оказалось, давно мертво из-за вируса, который принесло потустороннее существо из другого измерения. Вся планета сейчас захвачена машинами, тех отправили инопланетяне, которые в свою очередь хотели уничтожить человечество, не зная, что его уже нет. Ладно, возможно, спрашивать не стоило. Как-то мрачненько, ха», неловко усмехнулась она, глаза Анны забегали в поиске спасения от смущения. «Я Эльза, королева Ренделла», — представлялась снежная королева, подойдя к нам. «Виктор, в следующий раз сообщай о гостях, пожалуйста. Но ты действительно несколько похожа на меня, но твоя одежда открытая», — смерила она ту взглядом. «О, это ты не видела одеяние в семи пустынях? Там так жарко, что некоторые ходят почти что голыми». Пожал я плечами. «Ты был так далеко на юге?» — заинтересованно спросила Эльза. «Еще нет», — качнул я головой. «Ладно, давайте познакомимся поближе и посмотрим фильм. У вас есть время?» «Да, Эльза, пожалуйста». Сначала вскрикнула и подпрыгнула Анна, а потом схватила сестру за руку и стала жалостливо смотреть на нее. «Ладно, я не против. Думаю, пару часов найдется, но после тебе нужно будет проверить список гостей, если ты не забыла». «Я помню, я ведь хотела помочь, от слов не отказываюсь», — сказала рыжеволосая, закружившись. «Ведь моя мечта осуществилась, мы с сестрой дружны. Я тебе говорил, что иногда люди здесь поют. Я называю это внезапным приступом пения», — шепнул я 2Б, и та серьезно кивнула. Вообще андроид была очень даже ошарашена окружением, живыми людьми, да, во множественном числе, ведь именно их она и должна защищать, а сейчас она в другом мире, где ее защита не требуется, и все это заставляет ее чувствовать себя странно. «Тебе же нравится», — с ухмылкой заявила Анна, указывая на меня своим пальчиком. «Очень даже, твой голос потрясающий. Эльза, твой тоже», — взглянул я на королеву. «Какой фильм на очереди?» Сделав независимое выражение лица, поинтересовалась королева. «Ао, вам понравится. Называется он «Титаник». Я раньше его смотрел с...» На мгновение я замолчал, вспоминая те дни, проведенные с мамой, с матерью, КХМ. «Давайте, вам наверняка понравится, и можете задавать вопросы, если что-то не поймете, ведь события происходят в более современной цивилизации». Мою заминку заметили все, поэтому когда мы сели на мягкий диван, слева от меня села Анна, а справа Эльза. 2Б же села рядом с Анной и, привыкая к мягкости дивану, попыталась не показывать того, что ей очень интересно, как здесь все устроено, особенно человеческое взаимоотношение. «Я рада, что ты справляешься без меня. Будь счастлив, милый». На задворках сознания я услышал нежный голос матери, но проигнорировал его. «Возможно, у меня несколько поехала крыша, но я стараюсь держаться. Я использовал флаконы зелья здоровья, так что если бы я был болен, то уже точно бы вылечился». Фильм, как я и думал, зацепил внимание девушек, которые наблюдали за происходящим на экране очень внимательно. Конечно, они, в смысле Эльза и Анна, были впечатлены размером «Титаника», также людьми в подобной современной одежде и современным миром с огромными небоскребами и большим количеством окон. Да и сама история, чего греха таить, завлекла сердца юных девушек. История любви и гибель героя в конце. Анна плакала, открыто выражая эмоции, а Эльза старалась держать лицо кирпичом. И да, у нее не получалось. 2Б же по лицу трудно сказать, но судя по тому, как она следила за происходящим, та тоже получила порцию впечатлений. На пир были приглашены богатые жители Ренделла и короны, то есть аристократы, богатые купцы и им подобные, а также представители ближайших союзных королевств. С 2Б мы остались в этом мире на пару дней. За это время андроид пыталась понять быт людей, разговаривала со многими, играла с детьми. Было приятно наблюдать, как на холодном личике андроида появляется мягкая улыбка. Ведь все это, те, кого она должна защищать, но они все в мире и спокойствии, что греет ее сердце. Эти дни я почти что постоянно был рядом с Эльзой и Анной. С последней мы играли в террарию, а когда я играл одиночные игры, и просто наблюдала за моей игрой и поддерживала. Впрочем, Эльза тоже пару раз наблюдала за моей игрой, но чаще мы просто смотрели фильмы и сериалы вместе. Я осваивал способности из Майнкрафта и террарии по строительству жилых зданий, так что построил несколько очень даже неплохих домов в Эренделу под присмотром самой королевы. Можно сказать, что я отдыхал душой, пока я не решил проверить, как там корабль короля и королевы короны. Как оказалось, интуиция меня не подвела, ведь на второй день наблюдения там начался сильнейший шторм, океан стал беспокойным, из-за чего Эльза и Анна распереживались, и я даже мог понять причину. Их родители тоже сгинули на корабле в подобную погоду. Ситуация так себе, я бы даже сказал плачевная, сказал я. Стоило мне открыть портал, и мы смогли сверху увидеть кораблик, который казался маленьким в бушующих водах океана. Особенно теперь, когда начался шторм и его бросало от волны к волне. Казалось, еще чуть-чуть и от него только щепки и останутся. Нужна помощь. Сам корабль уже выглядел потрепанным, а мачта висела на боку, из-за было понятно, что еще немного и тот вообще может перевернуться. Поэтому нужно было действовать как можно скорее. Сделав шаг вперед, я оказался по ту сторону портала, ступив уже на готовый к полету ховерборд. Сильный ветер сразу ударил мне в лицо, но я особо его и не ощущал. «Только что я могу сделать, кроме как переместить всех людей в Эренделу напрямую?» — спросил я вслух, наблюдая за штормом. Погода разбушевалась не на шутку, и в этот момент я почувствовал волшебство, причем немалое количество. Холодная энергия стала замораживать десятки метров вокруг корабля, а сам корабль приподнялся на этакой ледяной платформе, из-за чего он несколько стабилизировался, и сейчас его не качало из стороны в сторону. И да, все это сделала Эльза, высунувшись из портала. «Виктор!» — крикнула ледяная королева, так что я подлетел к ней и подал ей руку. «Нужна помощь!» Мы быстро приземлились на палубу, на которых мельтешили люди, и нас не могли не заметить, и некоторые даже обрадовались, так как не узнать Эльзу было сложно. «Королева Эльза, как вы здесь оказались?» — тихим голосом спросила женщина-брюнетка с дорогим колье на шее, скорее всего королева. Рядом с ней стоял ее муж, высокий мужчина с правильными чертами лица и усталым выражением на нем. Небольшая бородка с усами только добавляла ему серьезности. «Магия, мы узнали про шторм и решили убедиться, что вы сможете добраться до нас. Кому-то нужна помощь?» — спросила Эльза, с волнением осматриваясь на палубе. Она явно волновалась, но рядом со мной она старалась быть сильной. Да и не могла она просто смотреть на горе этих людей, имея возможность помочь. Некоторых матросов выкинула за борт совсем молодые. И даже конь Максимус, сказал какой-то мужчина с поникшим видом. Максимусах, хна, плакал какой-то мужик в форме, смотря за борт. Его лицо выражало вселенскую горечь утраты. Ладно, давайте-ка все же воспользуемся магией. Я знаю, что вам она не нравится, но ваша безопасность важнее. Закрыл я прошлый портал и открыл новый, прямо на борту. Можете тащить все вещи туда, а я пока поищу пропавших, может кто еще жив, сказал я, а из портала уже показалась голова Анны и 2Б. Взлетев на ховерборде, я стал осматриваться и, понятное дело, ничего не нашел. Но в голове у меня были мысли, что может помочь. Я использовал поисковое заклинание из мира повелителя. В момент я почувствовал живых на корабле и где-то в километре на воде. Также я ощущал живые организмы под водой, и их было немало, скорее всего это рыбы. На ховерборде я быстро полетел в сторону тех живых целей, и подлетев поближе, я увидел довольно впечатляющую сцену. В воде плыла лошадь с серьезным выражением морды, и на ее спине было трое человек, двое из которых потеряли сознание, а третий подсовывал из-за сломанной руки, видимо перед падением в воду успел обо что-то приложиться. И да, лошадь пыхтела, но продолжала плыть, не сдаваясь. В мультике лошадь являлась второстепенным персонажем, который приносил юмор серьезностью. Сейчас же он, то есть Максимус, действительно волевое животное, понимающее людей и служащее своему королевству. Только непонятно, на кой нужно было лошадь брать на корабль, но это вопрос не ко мне. Эй, забирайся. Я вынул из инвентаря блоки дерева из Майнкрафта и поставил их как раз рядом с конем. И тот, не будь дураком, сразу понял меня и попытался это сделать. Но волны были действительно сильные и вновь накрыли его с головой. Я вообще удивлен, как он столько держится, особенно в шторм. Поэтому я быстро подлетел и схватил того за копыта и стал подтаскивать к кубам дерева, а после помог тому забраться. Двое человек тоже вскоре оказались тут, но еще один. Черт, ладно, нырну. Тот, который был раненый, стал тонуть, поэтому я спрыгнул с ховерборда в воду. На мгновение я почувствовал себя некомфортно, но довольно быстро приспособился и открыл глаза. Вода абсолютно не мешала мне видеть на многие сотни метров, поэтому я сразу увидел красную макушку, которая тащила тело человека вверх из воды. Следом же я заметил красные, словно кровь, волосы, милое личико, рыбий хвост. Быстро сбросив наваждение, я в одно движение оказался рядом с русалкой и человеком, из-за чего та вздрогнула и взглянула на меня с опасением и интересом. Кивнув ей, я подобрал тело и в два движения вынырнул из воды, подлетел на пару метров и встал на ховерборд. Быстро отнес тело на деревянный куб и положил человека, а после перевернул его и постучал по спине. Надо было наобщ быть более внимательным, протянул я, ибо тот все еще не дышал. Ну, если что, я смогу его воскресить. Мой взгляд зацепился за коня, который выпучил на меня или на мои слова глаза и быстро подошел, отодвинул своим копытом и стал надавливать ему на грудь, словно делал так десятки раз. Вскоре мужик выхаркал воду из легких и тяжело задышал. «А ты молодец, я думал, его уже воскрешать придется», — хмыкнул я на усталый взгляд Максимуса. «Ладно, идите на корабль, а оттуда через портал пройдете уже прямиком в Эренделу». Использовал я заклинание 10-го ранга «Врата». Конь застыл, смотря на портал и хлопая глазами. «Это магия, бери этих и идите с ними, дам вас ждут уже, ХРБР». Тот покачал головой и мордой ткнул меня в грудь, а после кивнул. Копытом, вот реально копытом, он как-то поддел человека и аккуратно проешь с ним в портал, а после вернулся за другими. Не конь, а золото. Хмыкнул я, а после мой взгляд упал на воду. «Русалки, значит». Глава 32. Подводная беседа. Не обращая внимания на волны, я сломал кубы из Майнкрафта и нырнул в воду, задержав дыхание. Вода уже не доставала дискомфорта, поэтому я стал осматриваться и быстро обнаружил алую макушку. Русалка уплыла чуть глубже и с волнением смотрела прямо на меня. Когда же я стал плыть к ней, та всполошилась и заметалась, а рядом с ней также заметалась и желтая рыбка. Причем не просто рыба, как в моем мире, а эта рыба выглядела как-то по-сказочному. Ее желтый цвет, форма тела и даже мимика на лице. В прошлом мире вся рыба была мне на одно лицо, ну исключая банальных акул, дельфинов и китов, что логично. Я говорю именно о лице. Здесь я мог разглядеть, что рыба была взволнована и ее губы двигались, она словно что-то говорила русалке. А на ее плече сидел красный краб с такой же очень живой мимикой, и заметив, что я подплываю ближе, тот вскочил с ее плеч, схватил за волосы и потянул ее на глубину. Но русалка сопротивлялась и оттолкнула его, явно что-то сказав при этом. Я же погрузился на глубину метров так 15 и не испытывал вообще никаких проблем, поэтому чуть замедлился и махнул той рукой, и она ответила мне тем же, слегка опустив голову и прикусив губу. Она слегка двинула хвостом и немного приблизилась ко мне, и я и ранее уже примерно понимал, кто это, Ариэль, вот вылитая. Благо, что не диснеевская последняя версия, та, которая далеко не белая и с дредами, припомнил я подобную. Это же была именно что той самой, словно из мультфильма. Но, понятное дело, более реалистичная, но это не отменяло сказочности. Она была очень красива, даже прекрасна. Милая невинная личика, ярко-красные волосы и темно-синие глаза, иногда переливающиеся зеленоватым оттенком, выражающие столько разных эмоций. Ну, все же она дочь Тритона, короля Атлантики. И тот вроде как был силен в магии и весьма могуч сам по себе. А еще он гиперопека Риэль и остальных ее сестер, это все, что я могу вспомнить пока что. И она не боялась меня, поэтому я мог подплыть к ней поближе. Но вот она опомнилась, и в ее глазах зажглась искра понимания того, что я вроде как человек и дышать под водой долго не могу. Поэтому она быстро, реально быстро, на скорости так километров под 90 подплыла ко мне и схватила за ручку. Хотела явно, чтобы я отправился на поверхность, где я мог дышать. «Умменем», — сказал я, махнув рукой, после показывая на себя и давая знать рукой, что я в порядке. Та не поверила и вновь попыталась что-то сказать. Она открывала рот и выходили какие-то звуки, но я не мог разобрать, что она говорит. Как я помню, она обладает способностью говорить с морскими жителями и не только, видимо, именно с помощью акватипи они и могут общаться под водой. Но разговаривать на человеческом языке она тоже, вроде как, способна, но не под водой. Вновь остановил я ту и показал, что я в полном порядке. Та остановилась и бросила на меня непонимающий взгляд, но она была взволнована моим самочувствием и была готова броситься всплывать, таща меня за собой, если понадобится. А я замер в нерешительности, ибо у меня нет способности, чтобы разговаривать под водой. И да, я даже как-то не слишком задумывался об этом изначально. Конечно, можно всплыть, но там все еще бушует шторм, и это будет, ну, как-то странно и не очень удобно. А после я вспомнил Майнкрафт, и ну, у меня появилась идея. Вытащив малый каменный куб, я просто поставил его в воде, а с учетом, что куб был у меня в руке, то игровые условности работали не совсем так, как обычно. Поэтому у меня все получилось, и перед нами появился куб дерева, от которого испуганно отплыла желтая рыба, да и сама Ариэль была удивлена. Я же продолжил строить небольшое квадратное строение, сделав там много окон, чтобы не было совсем темно. За мной наблюдала Ариэль, причем уже с любопытством и каким-то восхищением, а я же тем временем закончил это дело и поставил дверь, и ее вроде как не сломало давление, поэтому я заплыл внутрь. И да, тут была вода, но я быстро достал другую портальную пушку, дабы не изменить уже открытый портал между Иренделлом и кораблем. Открыв портал, я стал наблюдать, как воды стало быстро исчезать, так что вскоре я смог вздохнуть. Через дверь же вода сюда не попадала, словно там не было щелей. Магия какая-то, одним словом. Иногда я сам себя пугаю своими идеями. Усмехнулся я. Ладно, а теперь нужно как-то заменить сюда невинную русалку легкотня. Улыбнулся я. Портал был открыт на расстоянии сантиметров 70 от земли, так что вода здесь все еще была. Так что, вновь открыв дверь, я выплыл, заметив русалку в компании желтой рыбы и крабом. Причем выглядели они несколько испуганно, и вскоре я понял почему. Сюда двигалась довольно большая, точнее аномально большая, белая акула, и заметив еще и меня, та словно улыбнулась, что выглядело устрашающе. Думаю, челюсти и похожие фильмы сломали мне представление об этих созданиях, и теперь я не могу спокойно смотреть на них. Впрочем, эта особь все же явно хотела нас сожрать. Ариэль же, заметив, что я не двигаюсь, выплыла вперед и помахала хвостом, привлекая внимание акулы, а после было хотела уплыть подальше, дабы обезопасить меня. Она действительно добрая и смелая душа. Впрочем, ее жертвенности не требовалось, ибо здесь был я. Чуть наклонившись корпусом вперед, я резко сделал движение, какое обычно делают жабы, прыгая, а также помог себе руками. От этого от меня разошлась ударная волна, взбаламучивая воду вокруг, а я же торпедой влетел в эту огромную акулу. Конечно, под конец я успел притормозить, дабы не превратить ее в рыбью отбивную, но даже так, столкнувшись с моим телом, я отколол у той парочку зубов. Да и сама она явно опешила от подобного и перевернулась пару раз вокруг своей оси. Акула перестала двигать плавниками, отходя от оглушения, а после ее глаз, находящийся справа, заметил меня, и та раскрыла пасть, но я быстро положил руку на верхнюю часть челюсти и другую на нижнюю, и аккуратно захлопнул ее, а та даже сопротивляться особо не могла моей физической силе и просто замерла от подобного. Но это было не все. Я поймал один из отколовшихся зубов из ее пасти и поднял его на уровень глаз, а после демонстративно сжал его в руках, превращая в костную муку. А еще я добро улыбнулся той, от чего, как мне показалось, та аж ужаснулась и просто замерла, поняв, что смысл до нее дошел, чему я, если честно, удивился, припоминая какую-то акулу в мультике. Отпустил ее, и она быстро стала уплывать от меня. Желтая рыба же чуть выплыла вперед русалки и стала грозить ей плавником, наверняка что-то говоря вдогонку. Указал я на дверь построенного домика и быстро открыл ее, туда стала заливаться вода. Ариэль, недолго думая, подплыла поближе, какая же она любительница приключений. Только она заплыла не первая, тот краб что-то показал ей с гордо поднятой головой, повторю, с отличной различающейся мимикой. Подплыл и заглянул в дверь, и увидел портал, в который наливалась вода, открыл рот, который потешно чуть ли не упал вниз. Моргнув, я увидел просто краба с открытым ртом, галлюцинацией что ли. Ход это Дисней, чего тут еще ожидать. Краб долго в дверях не простоял, и вскоре его толкнула Ариэль, которая тоже заглянула в дверной проем и увидела меня, заплыла сюда, прижимая к себе желтую рыбу. Я даже стал завидовать этой рыбешке. Так вот, заплыв, я указал на дверь, и та быстро поняла, закрыла ее, и вода стала убывать из комнаты, из-за чего краб запаниковал. Впрочем, аловолосая русалка скорее с удивлением и любопытством следила за этим. Кхи, сколько соли во рту. Протянул я, когда вода наполовину ушла из комнаты, вскоре она стала мне до пояса, а после еще немного ниже, на этом все и остановилось. Поэтому краб и желтая рыба вроде успокоились, а вот русалка с удивлением стала смотреть на меня. «Привет, меня зовут Виктором, просто Вик сойдет». Девушка-русалка явно все еще была настолько взвинчена происходящим. «Я, Ариэль», — воскликнула она, прижав руки к сердцу, а в ее глазах теперь плясал восторг. «Как ты все это делаешь? Так, значит, мы можем общаться, хорошо», — кивнул я, поняв, что я понимаю ее. «Не помню, чтобы в мультиках она общалась с людьми в своем облике русалки, впрочем, их же она вроде как понимала. Я вижу, ты любознательная». Поглядел я на ее хвост, который словно бы дрожал от волнения. Поняв это, Ариэль немного смутилась и убрала хвост за спину. «Я так много хочу спросить». «Нет, не опасно, ты не видишь, он не злой и не плохой». Посмотрела она на краба, который крутил клешней и что-то говорил. «И вот его понять я не мог. Я просто хотел поблагодарить тебя за спасение матроса. Кораблю не повезло попасть в шторм», — мягко сказал я. «Это твои друзья?» — указал я на краба и рыбу. «Да, это флаундер». Резко сунула она руки в воду и достала желтую рыбу, приподняла ее на вытянутых руках, демонстрируя мне. «Флаундер замер, а этот несносный краб, Себастьян, они хорошие. Я уверен, что так оно и есть. Если честно, в первый раз вижу подобных тебе». Шагнул я вперед к девушке, а ее хвост вновь ушел в сторону под таким углом, дабы я не видел его. «Я путешественник и побывал уже во многих местах, но вот под водой я впервые». «Путешественник, то есть ты видел столько всего прекрасного там наверху, те места, где танцуют люди, те места, где всегда яркое солнце над головой». «О, да, не сказать, что я любитель вечеринок и танцев, но видел подобное». Кивнул я той, и она чуть ли не запищала от восторга, а ее хвост стал разбрызгивать воду из-за чрезвычайно быстрых движений. «А кто ты, Ариэль? Я не видел твоих сородичей поблизости». «О, я здесь одна. Я люблю плавать подальше от отца, ну любоваться видами нет, я не странная». Нахмурилась она в сторону краба и приподняла его, смотря в глаза. «И нет, хватит так говорить обо мне. Видишь, мы разговариваем с человеком. Вижу, он из говорливых, но понять его я не могу», — сказал я. «Это способность тебе подобных? Эх, ну, наверное, я всегда могла понимать их, Виктор», — произнесла она мое имя с некоторыми усилиями, видимо, непривычно для нее. «Ты тоже владеешь магией, как отец?» «Я маг-путешественник», — кивнул я. «Кстати, ты спасла матроса, который принадлежал к королевству Корона, с которыми мои подруги заключают мир. Можно сказать, ты поспособствовала тому, что у них пройдет все хорошо, так что я хочу отблагодарить тебя». «Ох, не нужно, я сделала, что должна была», — по-доброму улыбнулась она, смотря на меня кристально ясными глазами. «Но все же, мне нравится твоя компания. И как ты поняла, под водой я могу находиться довольно долго. Точно не знаю сколько, но долго. Так что я хотел бы навещать тебя, дабы узнать о подводном мире, если ты не против». «Подводный мир? А разве здесь есть что-то интересное?» — наклонила она головку в бок. «Ну, для меня да. Я, если хочешь, буду рассказывать о человеческом мире, а также могу принести что-нибудь». «Да». Ариэль оказалась той еще болтушкой, и ее интересовало вообще все. Она, как призналась, знала о мире людей из подслушанных разговоров у пирса или из затонувших кораблей. Девушка сама сказала, что у нее даже есть коллекция человеческих вещей. «Я бы посмотрел на это», — сказал я той с улыбкой, ибо реакция русалки были слишком искренние. «Ох, с удовольствием. Знаешь, я могу показать тебе мир сверху. У меня есть в закромах интересное зеркало, позволяющее наблюдать за тем, что находится вокруг. В своем мешочке инвентаря я быстро нашел линзу удаленного просмотра, которую я вытащил из аниме «Повелитель». Она была примерно в метр высоту и выглядела как обычное зеркало на первый взгляд. Кроме того, я еще вытянул оттуда колечко, скрывающее магическую мощь пользователя, но это уже другая история. «Как это появилось тут?» — воскликнула она, быстро подплыв поближе к зеркалу. «У меня есть своего рода пространственный карман, нечто вроде сумки, которая всегда со мной и имеет огромную вместимость», — сказал я той, а после взглянул на зеркало. «Так, сейчас», — ткнула на него появилась картинка нас с Ариэль. «Это мы, флаундер, ты видишь». Она сжала рыбку в руках и указала на зеркало. «Так, а сейчас отдалим». Стал я словно это большой сенсорный экран, отдалять картинку, и вскоре показался океан сверху. Дальше я чуть приблизил к кораблю, с которого все уже ушли через портал. «Это твой портал?» – заметила Ариэль. «Да, на том корабле было много людей, припасов и королева с королем короны, поэтому я открыл портал, дабы они безопасно переместились в Эренделу», – сказал я и отменил тот портал, сейчас он уже не нужен. Тем более вскоре мы заметили огромную волну, которая перевернула корабль, разломав его на щепки. Какие-то неприветливые воды. Иногда случается, отец говорит, что боги в этот момент ссорятся. Поведала мне Ариэль. Благо на глубине ничего не ощущается. Пожал я плечами, и вскоре через зеркало мы смогли увидеть уже королевство Корона. И вот, наблюдая за королевством, Ариэль просто не могла держать свой энтузиазм в руках, свое любопытство. Она задавала вопрос за вопросом и вскоре уже сидела буквально рядом со мной, прижимаясь плечом к моему. Ее глаза сияли таким чистым восторгом, детской радостью, что мне даже стало как-то неловко. Но было приятно видеть подобное, в этом я могу себе признаться. В процессе я рассказал чуть больше о себе, а вот девушка поделилась, что она живет в Атлантике, королевстве, которым правит морской король Тритон. А вот то, что она его дочь, она не сказала, возможно, не сочла это важным или боялась меня напугать. Это кузнец. Человек, чья работа заключается в обработке горячего металла. Именно он делает подковы лошадям, я тебе их уже показывал, помнишь? Так вот, еще он делает броню, холодное оружие, а также вещи для фермеров. Те же грабли, к примеру. Рассказывал я Ариэль о кузнице и том, кто там работает. Она заметила это здание и ей стало интересно. Несколько часов мы просидели рядом с друг другом, болтая и смеясь вместе. Даже Флаундер осмелел и стал плавать рядом со мной, не опасаясь за свою жизнь, как он это делал в начале. Себастьян, краб, казалось бы, сильно волновался по какой-то причине, кидая на меня неприязненные взгляды. Он же вроде должен доложить обо всем Тритону, вот и волнуется, наверное. Ариэль, спасибо за чудесно проведенное время, но мне пора, а то за меня, наверное, волнуются уже, сказал я и заметил, как девушка сразу поникла. Но в знак нашей дружбы, а также подарка, я оставлю тебе зеркало. Правда, девушка удивилась и обняла меня, вот так по-добродушному. И да, от нее не пахнет рыбой, как я подспудно ожидал, просто, к слову. Да-да, только спрячь его, ты же сказала, что отец у тебя строгий. Обнял я эту рыбку в ответ. Наша встреча закончилась на хорошей ноте, и мы дали друг другу слово еще встретиться на следующий день в этом же месте. Так что я просто открыл другой портал и ушел, а вот Ариэль, прихватив зеркало, поплыла к себе. Причем вновь должен заметить, что ее скорость впечатляла. Даже на современных катерах из моего мира было бы сложно разогнаться до такой скорости, причем она явно не выкладывалась на полную. Ну ладно, хорошо провел время, а теперь пора возвращаться. Вышел я возле замка Ренделла мокрый. Виктор, тебя долго не было, не то, чтобы переживала, я же знаю, что ты сильный и все такое, говорила Анна с покрасневшими ушами, но я просто обнял ее и та застыла. Теперь ты тоже мокрая, моя принцесса, шепнул я ее на ушко и она сразу отпрыгнула от меня и подняла руки, ее платье действительно стало мокрым. Иу, тебе повезло, что сейчас не зима и я не замерзну. Мистер, вы должны мне новое платье, грозно указала она на меня пальцем. Можем сходить в Корону на шопинг. Кстати, как тут королева и король? Поинтересовался я. О, все здорово, благодаря тебе. И девушка поведала, что те сильно удивились подобной магии перемещения и попросили прощения из-за недоверия ранее к подобным способам, а также искренне поблагодарили, ибо мы, считай, спасли их жизни и их людей. И да, пир начнется завтра и уже все почти готово. Царские особы же сейчас в лучших комнатах замка. 2Б волновалась обо мне, как мне поведала принцесса. И пока Анна тащила меня за собой в замок, я лишь улыбался. Здесь, в этом мире, я действительно чувствую себя лучше. Глава 33. Воплощатель попыток. Гвалт стоял нешуточный. Несколько сотен принарядивших людей собрались в замке на празднество. Это было событие наравне с тем, когда Эль забрала бразды правления в свои нежные ручки и временно заморозила королевство. Официальный союз двух держав, причем обе были скорее торговыми мастодонтами на рынке, и не военизированные, знаменательное событие. Настолько, что я открыл портал для аристократов короны, дабы они приняли в этом участие. Причем это также была и демонстрация Ренделла, которая не могла не напугать интеллектуально необделенных людей. Магия перемещения была на диво редким явлением в этом мире, а ведь можно с легкостью открыть портал в центре столицы королевства для нападения, ну или, скажем, в спальне монархических особ. Но даже понимая все это, аристократы короны были рады, ведь мы хотим мира. Поэтому Эльза с Анной старались впечатлить всех гостей, а также продемонстрировать им престиж Ренделла. 2Б тоже с интересом наблюдала за подобным, для нее это вообще было в новинку. А ведь она очень красива и стройна, тоже привлекала немало взглядов. Не могу промолчать и о себе, в честь такого дня мне приготовили костюм, так что я тоже был одет от иголочки. Я старался находиться рядом с королевой и принцессой, но иногда и мне приходилось говорить с важными людьми. Меня представили как правую руку Эльзы, считай второе главное лицо королевства, что было весьма лестно. Это демонстрировало, как Эльза с Анной меня ценит и что они думают, а также чтобы не только они страдали в этом серпентарии. Последнее прямо-таки читалось по лицу Анны, которая смущенно отводила взгляд. Если бы я знал, что будет такое, то лучше бы не настаивал на союзе, протянул я, когда мы с 3 девушками оказались в крыле замка для только своих. Не преувеличивай, было не так плохо, хада не так плохо, сказала Анна, и даже на ее личике улыбка несколько померкла. Мы с королем короны уже обсуждали нюансы мирного договора, но как раз сегодня нужно было все подписывать перед глазами большого количества людей. Правила и традиции, а ведь еще торговый договор, выдохнула Эльза. Ладно, 2Б, давай по комнатам и завтра с утра отправимся в твой мир, взглянул я на девушку-андроида. Да, кивнула та, она вот вообще не выглядела уставшей. Для нее наоборот все это было крайне познавательно, ведь гости, люди, которых, на минуточку, уже не существует в ее мире, вымерли. Кстати, что интересно, я неоднократно ощущал чье-то внимание словно бы из воздуха. Это было странное, даже интересное чувство. Я ощущал небольшое скопление магии, словно бы дуновение ветерка. И, как я полагаю, это одна любопытная красноволосая особа подсматривает. С ее любопытством и с зеркалом я бы не удивился. И этим же вечером я пошел спать, накопившаяся усталость делала свое дело. Пусть физически я мог и дальше бодрствовать, но вот чисто ментально мне нужен был отдых. И стоило мне только заснуть, как я увидел какие-то существ, от которых так и сквозило мощью равной и даже превышающей мне. Там был какой-то беловолосый и голубоглазый мужчина с так и прущими наружу мускулами и несколько смуглой кожи, который держал в руке словно бы живую молнию, испускающую ужасную силу, способную пронзить очень и очень многое. Рядом с ним стоял и вел беседу мужчина схожий с ним комплекцией, но этот имел словно бы синие чешуйки на руках и ногах, а также держал в руках трезубец. И третий, стоящий чуть в отдалении мрачный мужчина с синей кожей и буквальным пламенем над головой, хмуро смотрел на тех двоих и постукивал ногой по полу. И картинки постоянно менялись, показывая и остальные существ словно бы светящихся изнутри силой. Еще в стороне были какие-то скалящиеся старушки, которые указывали на меня пальцем, после чего видение резко сменилось. Огромные исполины, способные своими шагами стирать города с лица планеты, они так и жаждут свободы, смерти, разрушения, тела разных людей в крови, бесконечности и с ужасом, застывшим на лицах. Некоторые тела я смог распознать. Вот и поспал, называется. Выдохнул я, открыв глаза. Что самое интересное, я не паниковал, просто застыл, всеми ощущениями проверяя окружающее. Магия легко подалась на мои манипуляции, и я словно центр радара, увидел весь Ренделл, часть гор и океана. Столько движений, столько живых существ, что на мгновение я рефлекторно прикрыл глаза словно бы от боли, но быстро взял себя в руки. Все было, как и вечером, ничего не изменилось. В том смысле, что Ренделл стоял на своем месте, Эльза с Анной спали в своих покоях, 2Б стояла у окна в своей комнате, в общем все, как и должно быть. Теперь же что о сне? Сложно было не узнать те лица, точнее Аида и Зевса. Это были боги Олимпа, а те старушки вроде они могут следить за судьбой живущих, или нечто подобное, точно не вспомню. Попытка осмыслить, с чего я начал видеть подобные видения, как понятно, не дала мне ничего, кроме предположений. Этот мир имеет богов, и раньше я старался об этом как-то не думать, но как они должны реагировать на меня, считай вторженца, на того, кто не подчиняется им и может в любой момент уйти. И сами видения, может, это был просто сон. В мультике мужик с молнией не был таким уж и плохим персонажем, задумчиво сказал я, покатав сказанное словно бы на языке. И да, вслух произносить его имя я не стал, ну его, только вот это в мультике было так, а убедился, что здесь все более реально, пусть и красота всяких девушки действительно сказочна. Тут была кровь, я уже видел трупы и безумие рядом с заколдованным лесом. Поэтому я и не могу с полной уверенностью сказать, что Зевс здесь, тот самый душка и няшка, что в мультфильме Диснея, а не маньяк-насильник, как и Посейдон. Другая часть олимпийцев тоже с головой не очень дружит, судя по тому, что я помню по мифам и другим источникам в моем родном мире. Только это ведь боги, самые натуральные боги, и я даже не знаю пределов их сил, а проверить как-то боязно. Вдруг они меня шевелением левой пятки развоплотят. Кажется, депрессия сходит на нет. Выдохнул я, кинув взгляд на кольца на руке. В моем инвентаре все еще было более 10 колец желания, и пусть они не всемогущи, как я уже успел убедиться на практике, экспериментируя с ними ранее, но все же могут быть полезны. Эти желания я испытывал в том мире с Годзиллой, попытался вернуть мать, но ничего не происходило. Даже ее крови, оставленной на моей футболке, которую я похоронил на могилке, было недостаточно. Кольцо просто не могло исполнить желание и вернуть то, чего никогда не было в этой вселенной, мире в целом. Я, перебирая желания, я смог только создать ее тело, что было безумно больно. Безвольное, бездушное тело, кукла. После такого я перестал пытаться дальше вернуть ее, смирившись, что сейчас способа просто нет. Я даже не смог вернуться в любую из вселенных СЦП, их просто более не было. Если представить все сущие как мне вселенную, как я это представляю, то СЦП мультивселенная просто исчезла, бесчисленные ветки реальности были уничтожены. И куда мне с моими куцами силами это исправлять? Я уже пытался прыгать в другие реальности в поисках знакомых тайтлов, которые я не успел скачать на свой ноутбук, типа того где Драгонбола, но тщетно. Всякие Наруто и Ванписы часто встречаются, многие другие тайтлы тоже, но далеко не все. Собравшись с мыслями, я вышел из своих покоев и поздоровался с Анной, которая уже вовсю играла в Майнкрафт на подаренном мной ноутбуке. Впрочем, играет она не то чтобы много, так что ничего плохого в игровой сессии с утра я не вижу. Вместе позавтракав, вновь встретившись с королем и королевой короны, которые все еще будут гостить здесь, меня повела дорога приключений. И нет, привела она меня не к стреле в колене, а к разговору с 2Б на балконе. «Как себя чувствуешь?» – спросил я, подойдя к андроиду сзади. «Комфортно», – повернулась она ко мне. «Люди так похожи на андроидов и наоборот. Вы все такие живые, молодые, старые, веселые, грустные, у нас эмоции не приветствуются. Но здесь я прочувствовала новый для себя спектр. Что думаешь о людях?» – спросил я, облокотившись об поручни. «Они довольно непостоянны, но способы творить и любить, рубить и разрушать», – произнесла 2Б. «Теперь я лучше поняла тех, кто создал первых андроидов. Вот и хорошо, я рад, что ты довольна. Этот мир приятен, да, все такие счастливые», — протянул я, глядя в небеса. «Я словно становлюсь здесь спокойнее, лучше, счастливее. Это связано с вашими переживаниями о вашем родном мире», — поняла девушка. «Да, в точку. Я потерял свой родной мир и все с ним связанные, но обрел тысячи и тысячи других. Можно путешествовать хоть всю жизнь. Мне кажется, это даже как-то иронично, не находишь?» — спросил я ту, взглянув в ее глаза. Глаза такие человечные, ведь я явственно мог видеть в них эмоции, глубину. Злая ирония. Позволила она себе медленно подойти и обнять меня, причем было видно, что для этого ей требовалось много силы воли, потому что обычно старается держаться холодно, то есть профессионально даже. Но она не на миссии, пусть она и думает иначе, и в глубине ее души она испытывает бурю эмоций. «Ладно, спасибо, КХМ, думаю, нам пора в твой мир, нужно покончить с машинами», — сказал я и протянул той руку, за которую она через секунду взялась. Достав из инвентаря портальную пушку, я выстрелил в стену, где открылся портал, через который мы прошли в штаб в бункере. Сразу же все андроиды, заметившие меня, ударили себе в грудь. «Командор, во славу человечества!» — крикнули они хором. «Командор?» — приподнял я бровь в недоумении. «Ты человек, и твои прошлые слова вновь подняли боевой дух всех андроидов. Кто как не ты достоин быть командором?» — сказала за всех Уэйд, шагая ко мне со стороны большого экрана, где сейчас были какие-то схемы. Возможно, они уже поняли, как строились роботы, оставленные мною. Также, мне кажется, я видел в ее глазах облегчение, стоило ей увидеть меня. «Пусть будет так, как идет процесс осваивания новых технологий. Сразу перешел я к делу. Nightmare освоены на 99%, если точнее, то мы уже поняли, как они работают, в особенности их двигатели Yggdrasil с сияющим ядром в виде куба в центре. Сияющее ядро может содержать в себе квантовые процессы, которые позволяют его материалу входить в резонанс с темной материей или антиматерией, создавая огромное количество энергии в замкнутой системе. И что самое поразительное, сама природа сияющего ядра позволяет его носителю кое-как взаимодействовать с пространственно-временными параметрами, что может объяснить его использование в некоторых фантастических технологиях, включая телепортацию, защитные барьеры и даже воздействие на течение времени. «Это сильно», — моргнул я, переваривая услышанное. «Вроде что-то такое было в годе ГИАС», — не слишком уверенно сказал я, «Дбо никогда полностью аниме не смотрел». «Что насчет практических тестов? Все выданные вами Nightmare в данный момент уже имеют оператора, все они готовы к вашим приказам. С вашего разрешения мы начнем использовать эти технологии для улучшения нынешнего оборудования для войны против машин», — с придыханием сказала она. Причем она ведь андроид и дышать ей особо не требуется. Боевая мощь, запредельная, особенно последние версии. У нас есть баллистическое и энергетическое оружие, но технология Nightmare'ов другая, даже лучше. Что ж, вот и замечательно, Туби. Назвал я так 2Б. Можешь поведать все, что ты видела, без ограничений. Сама решай, кивнул я той. А сейчас мне нужны все свободные операторы. Обратился я к Уэйт, которая, как мне показалось, даже с какой-то ревностью смотрела на 2Б. «Да, конечно. Могу я спросить, для чего, дабы улучшить итоговый результат?» Подошла бывший командор ко мне ближе. «И, мне нужна была помощь операторов и мощности бункера для анализа всех данных на моем ноутбуке, который я достал из Симса и на который успел скачать большое количество фильмов, сериалов и игр. Один я буду долго искать подходящие, но вот с помощниками процесс сможет многократно ускориться». Тем более это андроиды. Полезных вещах в играх, сериалах и кино более чем достаточно, нужно просто уметь их находить. И почти сразу появились идеи. Так, экран поплыл разноцветными помехами, а я под взглядом большого количества андроидов засунул руку в экран ноутбука. Через мгновение я вытащил перчатку бесконечности из фильма «Мстители. Финал». Вот она, космическая мощь, способная ни на что. Выдохнул я, ибо стоило камням воплотиться, как они сразу потеряли все свои силы. Ожидаемо, в киновселенной они работают только в своей вселенной. ТЦ, одна из операторов, которая и предложила идею, цыкнула, но была готова дальше искать нужное. Ее подруга лишь прыснула в кулачок и незаметно толкнула ту бедром. Они тут соревнуются уже, что ли? Ну, можете попробовать исследовать, может будет полезно. Отдал я перчатку Уэйт, которая с готовностью приняла ее. Это будет полезно. Насколько мне известно из вашего ноутбука, перчатку создали гномы мира Марвела из Недовиллира. Используя ядро звезды, будет интересно понять, из чего она состоит. Да и камни, обладающие космической мощью, кивнув, девушка взяла перчатку с камнями. Вообще у меня появилась некоторая идея, глядя на перчатку и камни. Если я открою портал в мир Марвел, именно тот, который я и смотрел на ноутбуке, значит ли, что там я смогу использовать камни, и если да, там ведь будет где развернуться. Впрочем, с другой стороны, меня могут и уничтожить как вторженцы всякие там наблюдатели, Целестиалы или Трибунал, если он есть в той киновселенной.